«Глупо, конечно», — лениво размышлял Рау, бродя по улочкам просыпающегося села. «Совершенно бессмысленное занятие — искать проводника в зачарованном селе. Без разрешения наложившего на них ментальные привязки хозяина, эти бедолаги, пожалуй, чихнуть-то не смогут. Точнее, не могут, наверное». Увы, Рао плохо представлял, как действуют различные ментальные заклинания. Он и ощущал-то подобные воздействия лишь опосредованно. Мать-зима, создавая своих детей, позаботилась о том, чтобы никто не мог повелевать им напрямую. При соприкосновении с заклинаниями ментала, или теми, на кого наложены эти заклинания, любой альфар чувствовал, как его душу облекает прочная ледяная броня. По толщине этой брони, ее размеру, вполне можно было оценивать силу заклятий. Да, теоретически, несколько сильнейших магов-менталистов, объединив силы, могли проломить такую защиту. Но пользы подобное деяние им бы не принесло. Ледяная броня альфар, защищающая их от ментальных воздействий, была напрямую запитана на жизненные силы, и если она оказывалась сломлена, то вместо послушной марионетки на руках у злонамеренных магов оставалось лишь мертвое тело. По этой причине, или какой другой, но представители расы снежных эльфов ненавидели ментальных магов, ненавидели яростно и истово, какой-то неестественной, словно заложенной в подсознанию ненавистью. Так некоторые люди испытывают подобное чувство к змеям и насекомым. Испуг, смешанный с годливостью и нестерпимым желанием убить внушающую отвращение тварь. Альфары испуга не чувствовали. Их естественная броня позволяла не опасаться захвата сознания. Но вот инстинктивные позывы убить, при встречах с менталистами знаменитое хладнокровие снежных эльфов давало сбой. Впрочем, Рау надеялся, что все же сможет удержаться от откровенно агрессивных действий при встрече с хозяевами этого поселка. Разумеется, если те не будут предпринимать каких-либо попыток подчинить себе, его или других членов отряда. Судя по тому, как тщательно те избегали встречи, они, похоже, имели представление о том, кто такие альфары и их особенности. Ну а зачарованный поселок, какое ему, собственно, дело до того, как и какими методами местные чистокровки предпочитают править своими подданными? Правда, желание встретиться со здешними властителями все эти рассуждения никоим образом не добавляли. Потому-то он и отправился бродить с утра по поселку в надежде найти хоть кого-нибудь, лишенного ментального поводка и способного выступить в качестве проводника. Шансы на подобное, конечно, ничтожны. Вряд ли местные повелители потерпели бы долгое существование в своей долине неподвластных им существ. Но все же, чем только не шутят демоны, пока боги спят. К тому же заняться с утра было откровенно нечем. Арау хорошо помнил знаменитую поговорку, приписываемую М'Алу Эсса, одному из величайших воителей альфар древних времен. Поговорка была широко известна в Хладоземии, и на русский язык ее можно было перевести приблизительно так. Безделье солдата – первый признак болезни армии. Безделье генерала – последний перед ее гибелью. А потому, как обычно, встав с рассветом и обнаружив, что ему совершенно нечем заняться, Рау, недолго думая, прихватив пару драконидов и лейтенанта Бойкова в сопровождение, отправился бродить по местному городу в поисках чуда, то есть кого-нибудь, согласного поработать проводником. Чуда не находилось. Впрочем, тщательное изучение местности, оно тоже никогда лишним не бывает, решил Рау, продолжая свою прогулку. Солнце уже подбиралось к полудню, и изучив все, что только было возможно, включая оптимальные подходы для обстрела замка, а также подсчитав приблизительную численность населения городка, Ра уже собирался возвращаться, когда в конце улицы показалась небольшая процессия. Возглавлял ее молодой человек среднего роста с темными волосами, одетый в легкие кожаные доспехи и с коротким мечом у пояса. Его спутники – десяток драконитов с двуручными мечами через плечо и пара ушанов, вооруженных копьями света. Настороженно поглядывали по сторонам, являя собой классический типаж телохранителей на работе. Глядя на это представление, Рау слегка усмехнулся. Этот паренек, похоже, был либо полным и абсолютным параноиком, даже в центре собственного поселка, не расстающимся с охраной, либо планировал серьезный конфликт, причем планировал его здесь и сейчас, серьезно недооценивая боевое мастерство альфара и возможности автоматического оружия, которым был вооружен лейтенант. Хотя, может быть, как раз это он. Рау чего-то недопонимает? В любом случае, скоро все выяснится, решил альфар, глядя с какой целеустремленностью направляется к ним посол местных хозяев. «Я счастлив приветствовать благородных путников в нашем городе». Еще издалека начал тот свою речь. «Позвольте представиться, второй старейшина форта и города Коул Фиаро Кардель». «М. Рау Элей», — коротко кивнул эльф. «Лейтенант Федеральной службы безопасности России Станислав Анатольевич Бойков», — откликнулся спецназовец, когда молодой старейшина перевел на него свой взгляд. В глазах Коула мелькнула растерянность. Заметив это, Рау мысленно хмыкнул. Действительно, задача, вставшая перед этим старейшина, была не такая уж и простая. По местным правилам, при встрече двух групп, первыми всегда представляются имеющие наиболее высокий статус. Назвав свое имя первым, Рау автоматически заявил: «Я здесь главный». Но учитывая его кажущуюся для незнакомых с альфарами людей молодость и несоответствие внешнего вида параметрам чистокровного человека, подобное заявление на лидерство вполне могло показаться несколько странным. Ну а если учесть правила местного именования, по которому количество слов в имени соответствовало количеству и серьезности заслуг его носителя, по всем этим параметрам он безнадежно проигрывал тому же Стасу. Между тем, невзирая на все эти важные факторы, Бойков спокойно стоял за спиной Рау, слегка постукивая пальцами по цевью автомата, всем своим видом демонстрируя главенство эльфа. Впрочем, сомневался Коул недолго. Презрительно проигнорировав стоящим за альфаром драконидов сопровождение, он внимательно осмотрел спецназовца, после чего вновь повернулся к Рау. «Мой отец и повелитель, председатель совета старейшин форта Нест, Морн Фиаро Кардель Хамиани, узнав о вашем прибытии, приглашает вас, как предводителя отряда, на беседу и послал меня для сопровождения почетного гостя». С подчеркнутой вежливостью обратился он к альфару. Похоже было, что он уже откуда-то знал, кто является главой отряда. Так что небольшое представление, устроенное Стасом, заметного воздействия не оказало. «Хорошо», – пожал плечами альфар. «Я как раз собирался возвращаться. Сейчас предупрежу ребят, и можно идти». Назад возвращались быстро. В лагере Рау тоже не задержался, быстро надев доспех и спрятав в него компактный пистолет. «Так, на всякий случай. Иногда бывает полезно иметь в рукаве козырь, чье действие совершенно не зависит от магии». Рау договорился с Шестаковым о контрольном времени и тревожных сигналах, точнее о тревожных сигналах со стороны остающихся. Если проблемы возникнут у самого Рау, тревожным сигналом будет его невозвращение к договоренному времени. Или, как усмехнувшись, добавил альфар, активация полной защиты замка. Последнее заявление несколько удивило Шестакова. Капитан за время знакомства уже довольно неплохо представлял себе боевой уровень Рау и никак не мог сообразить, что же такого мог бы совершить этот весьма неплохой, знающий немало полезных магических трюков, но все же всего лишь воин, что могло бы потребовать полной активации защиты форта. Однако от изложенных ему сомнений альфар лишь пренебрежительно отмахнулся. «Некогда, к тому же этот трюк на самый крайний случай, искренне надеясь, что он не понадобится. Но и если все же что-то случится, просто знай, что даже если они выставят активность замковой защиты на максимум, час или может быть даже полтора, я продержаться смогу. И этот час все силы защиты будут направлены только на меня». «Мы успеем», – кивнул спецназовец. «Ты тоже прислушивайся там по возможности». Из засевших батарей рации давно вышли из строя, и сигналом тревоги должны были служить выстрелы. Несколько мгновений Рау колебался, размышляя, не стоит ли взять с собой Софию или Артема. Идти во вполне вероятно враждебный замок в одиночку было не очень-то разумно, но после тщательного обдумывания решил девушку не будить. Все же вероятность конфликтного развития ситуации была не так уж и велика, и повышать ее, беря с собой на переговоры невыспавшуюся, то есть крайне раздраженную темную жрицу, было не в его интересах. Брать же с собой Артема он не решился, из-за соображения его безопасности. Сам по себе Морозов был далеко не самой сильной боевой единицей, и никто не мог гарантировать, что спящая в его сознании память имперского архимага сумеет проснуться достаточно быстро, чтобы спасти парня, если ситуация начнет развиваться неблагоприятным образом. Так что к ожидающему его у крыльца старейшине Рау спустился в полном одиночестве –